Впоследствии Лебедева стала замнаркомом социального обеспечения. Лет через 7 или 10 моя мать ее разыскала, когда подобная помощь понадобилась. Лебедева встретила ее очень любезно, долго с ней говорила, жаловалась, что ее бранят за то, что она хорошо одевается, пудрится и красит губы. А тогда у женщин, занимавших руководящие посты, была мода щеголять широкими кофтами и юбками, да еще красными платочками. А еще через несколько лет она исчезла. Ехали мы в Богородицк с меньшим комфортом, чем раньше в Бучелке. Но по тогдашним временам считалось, что со всеми удобствами. Нам было предоставлено купе, в котором сидели еще 2 барыни с массой вещей. 6. Хочу несколько отвлечься, чтобы рассказать историю Богородицка. На месте порубежной крепости и Стрелецкой слободы 17 века волею Екатерины, пожелавшей иметь лично для себя усадьбу, архитектор Старов построил великолепный дворец с 2 флигелями, рядом Казанскую церковь. Прежнюю въездную башню крепости он превратил в колокольню высотой в 25 сажен. Был разведен дубовый и липовый парк. Река уперта, запружена и образовала большой пруд, на одном берегу которого на горе высился дворец. На другом берегу были спланированы 5 улиц нового города, веерообразно расходящиеся радиусами от центра воображаемого круга. А центр этот находился посреди парадного овального зала дворца, и от него через 5 окон выпуклой фасадной стены шли воображаемые линии, которые на противоположной стороне пруда превращались в оси городских улиц. Центральная называлась Екатерининской. Справа от нее шла Павловская, слева – Мариинская. Крайние радиальные получили наименование в честь старших внуков Екатерины. Правая называлась Александровской, левая – Константиновской. А по хордам веера шли улицы. Первая от пруда через Базарную площадь называлась Дворянской. Следующая, основная магистраль города с лучшими зданиями, называлась Воронежской. Следующая, в честь городского головы, правившего городом 40 лет, называлась Селичевской. Город разрастался и вправо, и влево, а также вглубь от пруда. Но позднейшие улицы уже не являлись столь геометрически идеальными. Всеми работами по планировке города и парка, по строительству дворца и других усадебных построек, по строительству выдающегося памятника архитектуры, городского собора, а также по сельскому хозяйству на обширных земельных угодьях руководил замечательный писатель и деятель XVIII века Андрей Тимофеевич Болотов, оставивший после себя много томов записок. От Григория Орлова у Екатерины родился незаконный сын Алексей. Младенец, закутанный в бобровую шубу, был отправлен в Англию и стал именоваться графом Бобринским. Выросший, он время проводил весьма легкомысленно, тратил бешеные деньги и понаделал многомиллионные долги. Император Павел вызвал своего младшего брата в Петербург, подарил ему Богородицк со всеми землями и отправил его туда на постоянное жительство. Из потомков первого Бобринского назову младшего его сына Василия. Он был близок к декабристам, организовал в Богородицке тайную типографию, в которой, однако, не успели отпечатать ни одного листка. В декабрьском восстании он не участвовал, так как уехал за границу с молодой женой на медовый месяц. Как двоюродного брата царя Николая I, его к суду не привлекли. Внук первого Бобринского, Алексей Павлович, был министром Александра II и пытался внедрить в аристократических кругах религиозные идеи лорда Редстока. К нему в Богородицк разговаривать о вере приезжал Лев Толстой и впоследствии описал имение как имение Вронских. Бобринские были бы очень богатыми, но над ними тяготели долги их предка – на уплату только процентов ежегодно уходила часть их огромных доходов. После смерти Алексея Павловича владельцами Богородицка стали его 4 сына. Кроме старшего Алексея, выделенного еще при жизни отца, управлять хозяйством взялся 2-й сын, Владимир, человек энергичный, в молодости либерал, потом ставший крайне правым. Вместе со своими родственниками, бобринскими и старшей ветви, владевшими на Украине землями вокруг местечка Смело, он решил расплатиться с давними долгами. И в Смеле, и в Богородицке были построены сахарные заводы, которые стали давать доход. Смело находилась на юге, и свекла росла там лучше, требовала меньшего ухода. А владелец Богородицка решил построить еще один сахарный завод близ следующей станции Товарково. Банки открыли кредит. Завод был построен согласно новейшей технике, с вдвое большей производительностью, но в расчете на свеклу, выращенную крестьянами. А те, как консерваторы, сажать свеклу отказались, и бобринские, богородицкие совсем бы прогорели, если б их не выручил троюродный брат – Бобринский, Смельский. 3 дня в одном из московских ресторанов шло совещание, и кредиторы согласились подождать при условии, что их представитель будет управлять Богородицким имением, а расходы на жизнь у всех братьев останутся самые минимальные, относительно, конечно. Так обстояли дела Бобринских перед революцией. 10 лет русские долги Бобринских были бы выплачены, но английские продолжали бы висеть на их шее. Все это я вычитал из воспоминаний моего отца. Когда мы приехали в Богородицк, то даже я, мальчик, поразился грандиозности имения. Огромный парк, огромный дом-дворец над обширным прудом, Два флигеля, высоченная колокольня, сама церковь в стиле «Эмпайр» и склеп Бобринских находились в некотором отдалении. Все виденные мною до того имения казались скромными, а Богородицк по своим масштабам можно было поставить рядом со Останкиным. Земли насчитывалось 27 тысяч десятин, хуторов 10, молотилок 9, а в Бучелках 2. Эпитет «графский» был широко распространен. Некоторые наименования сохранились до сегодняшнего дня. У пруда было два берега. Низкий правый назывался городским, высокий левый – графским. Лес был городской и графский, а в доме береглись многочисленные графские сундуки и графская посуда с гербами. К тому моменту, как мы приехали, сам дворец стоял запертым. Вся обстановка там сохранялась. Назывался дворец музеем и бегал со связкой ключей не то Мишка, не то Митька, заведующий, а скорее сторож. Только однажды в атаге мальчишек, и мне в том числе, удалось проникнуть внутрь. В полутьме из-за спущенных оконных штор висели картины в тяжелых золотых рамах. Стояла мебель в чехлах. Теперь часть тамошних сокровищ искусства находится в Тульском музее. Тетя Вера с семьей занимала правый, если встать спиной ко дворцу, двухэтажный флигель. Граф Владимир Алексеевич с семьей за год до того уехал за границу. Два его холостых брата, Петр и Павел, где-то скитались по нашей стране. Не было, к моему удовольствию, и страшного дяди Льва, самого младшего из братьев. У них была сестра Софья Алексеевна, иначе тетя Мися. Когда ей было 16 лет, она одна подняла упавшего с кровати своего тяжело больного отца и нажила себе грыжу, которую почему-то нельзя было оперировать. Она начала ненормально полнеть, и к тому времени, как я ее увидел, весила 9 пудов. Это была гора, а не женщина. Она ходила с трудом и одновременно отличалась неутомимой энергией и горячим стремлением помогать. Но не деньгами, которых у нее было немного, а делом. Возле плотины был построен деревянный двухэтажный дом под названием «Община». Там она организовала курсы сестер милосердия. Ее помощницей была такая же незамужняя, как она, и столь же энергичная, но сухощавая дочь мелкого богородицкого помещика Бибикова Анна Васильевна. Обе они и сестры милосердия жили в том доме. Сестры ходили работать в городскую больницу. Во время Японской войны всей общиной в специальном санитарном поезде они отправились на фронт, на Дальний Восток, а во время войны германской – на фронт турецкий. Софья Алексеевна сама рассказывала, как ехала однажды на автомобиле с двумя офицерами и шофером. Машина неожиданно наткнулась на тигра, лежавшего поперек дороги. Мужчины юркнули вниз сидений, Она хладнокровно взяла винтовку и застрелила зверя. В Богородицке мы застали только отблески того ореола почтения, какое окружало графов Бобринских в течение 4 поколений. В доме запрещалось бегать, громко разговаривать. Слуги ходили бесшумно, в мягкой обуви. Кроме прежнего моего знакомца, повара Степана Егоровича, назову старого лакея, бывшего крепостного Ивана, который, несмотря на преклонный возраст, продолжал накрывать на стол и разносить блюда. Его постоянно видели по другую сторону дворца возле бурьяна, заполонявшего клумбы. Он садился там в глубокой задумчивости. Шептались, что он разговаривает с привидением, с духом старого графа, которому раньше служил. Была еще совсем древняя бывшая экономка, а когда-то горничная матери старого графа. Говорили, что в молодости, во времена крепостного права, она отличалась поразительной красотой, и в ее жизни произошла какая-то драма. Я ее увидел слепой, глухой и также поразительно красивой. Она ходила со связкой ключей, время от времени открывала многочисленные графские шкафы, комоды и сундуки, что-то там перебирала, вновь запирала. Ее живо интересовало все, что происходило вокруг нее. Она подставляла ладонь и просила, чтобы ей на ладони писали пальцем. При этом прекрасно понимала, что пишут ее собеседники, и отвечала им вполне внятно и толково. Еще была шустрая босоногая девчонка Наташка, судомойка лет 14. Она мыла посуду с таким азартом, что под ее руками все в лохане гремело и звенело, а сама она звонко покатывалась со смеху. Были еще многочисленные слуги, но я их не помню.